Я очень привязана к моей племяннице. Я не хотела бы, чтобы у нее появлялись нежелательные знакомства. Она слишком молода и, вероятно, вела слишком замкнутый образ жизни, чтобы понимать, что приемлемо, а что нет. Но я уверена, что вы-то понимаете, мистер Йорк. Кэт отчаянно покраснела. — Тетя Деб, — вымолвила она. Очевидно, все оказалось даже хуже, чем она предполагала. — Я очень хорошо понимаю вас, миссис Пен. — Прекрасно, — сказала она. — В таком случае, я надеюсь, вы приятно проведете у нас время. Можно предложить вам еще чаю? Твердо указав мне мое место и получив в ответ то, что она сочла согласием с ее мнением, она была готова стать любезной хозяйкой. У нее была спокойная уверенность человека, желания которого были законом с самого детства. Она перешла к приятной беседе о погоде, о своем саде, о том, как солнечный свет действует на рост нарциссов. Потом дверь отворилась, и в комнату вошел мужчина. Я встала, а Кэт сказала: «Дядя Джордж, это Аллан Йорк». Он выглядел лет на 10 моложе жены. У него были густые, тщательно причесанные седые волосы. Его розовое лицо было гладко выбритым и влажным, словно он только что вышел из ванны, и когда он пожимал мне руку, его ладонь была мягкой и тоже влажной. Тетя Деб сказала без всякого неодобрения в голосе: — Ты знаешь, Джордж, мистер Йорк, один из жокеев, друзей Кэт. Он кивнул. — Да, Кэт говорила мне, что вы приедете. Рад вас видеть у себя. Он наблюдал, как тетя Деб наливает ему чай, и, принимая из рук у нее чашку, поглядел на нее с удивительно нежной улыбкой. Он был слишком толст для своего роста, но это был не толстяк с выпирающим вперед животом. Толщина была разлита по всему его телу, словно он был подбит жиром. Получалось общее впечатление жизнерадостной полноты. У него было неопределенно добродушное выражение лица, какое часто бывает у толстяков, эдакая мягкая, почти глуповатая расслабленность лицевых мускулов. И в то же время его глаза под пухлыми веками, испытующие, глядевшие на меня поверх края чашки, были острыми и не улыбающимися. Он напоминал мне множество дельцов, которых я встречал по своей работе, людей, которые хлопают тебя по спине, предлагают тебе пойти сыграть партию в гольф, которые одной рукой достают для тебя икру и бутылку Крэга 49-го года, а другой пытаются перехватить у тебя контракт. Он поставил свою чашку, улыбнулся, и прежнее впечатление померкло. — Мне крайне интересно встретиться с вами, мистер Йорк, — сказал он, усаживаясь и жестом предлагая мне тоже сесть. Он внимательно разглядывал меня, дюйм за дюймом, в то время как я говорил ему, что думаю о Поднебесном. Мы с Кэт стали обсуждать достоинства этой лошади, то есть в основном говорил я, так как Кэт понимала немногим больше того, что она знала до Пламптона. А у дяди Джорджа все познания о скачках сводились к тому, что солнечный полдень был победителем дерби в 1937 году. «Он помнит об этом из-за бешеных собак и англичан», — сказала Кэт. Он все время напевает эту песню. И я не уверена, что он знает имя еще хоть одной лошади. — А вот и знаю, — запротестовал дядя Джордж. — Буцефал, Пегас, Черная Бесс. Я засмеялся. — А почему же вы тогда подарили племяннице скаковую лошадь? Дядя Джордж открыл рот и опять закрыл. Он моргнул. А потом он сказал: «Я думал, пусть она встречает побольше людей. У нее здесь нет компании молодежи. Я думаю, мы воспитали ее чересчур замкнуто». Тетя Деб, которой наскучило молчать, пока речь шла о лошадях, теперь снова вступила в беседу. — Глупости! —